Мы рассмотрели мессианскую родословную нашего Господа Иисуса Христа и увидели, как Бог своей верховной силой сохранял и защищал чистоту характера царской линии Иуды. Мы сказали, что именно из этой царской семьи было суждено прийти Христу Спасителю, которому было предназначено спасти Израиль и принести спасение всем народам земли. Мы рассмотрели также пророчества, связанные с его рождением и его воплощением в человеческом образе. Мы обнаружили, что многочисленные отрывки из Ветхого Завета совершенно ясно заявляли задолго до его пришествия на землю о чудесных деталях его рождения и о месте его рождения. Сегодня мы приступим к изучению пророчеств Ветхого Завета, касающихся личности Христа, его человечности и его божественности. В Новом Завете содержится прекрасное откровение о личности Иисуса Христа, как в его человеческой форме, так и о его характере и качествах, отмеченных божественной сущностью. Однако мы увидим, что Ветхий Завет также сообщает нам об основных элементах его личности и его дела. Мы находим эти детали, естественно, в тех мессианских отрывках, которые мы уже рассмотрели. Возьмем, к примеру, пророческое обетование Бога относительно семени женщины в книге Бытие 3.15. Из этого отрывка ясно, что Христос должен был прийти как человек, рожденный женщиной. В послании Галатам 4.4 мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Он должен был принадлежать к народу Израиля, как человек, как заявляет об этом пророк Исаия. Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Исаии 9.6. Это пророчество указывает, что этот сын или мессия должен был произойти из народа Израиля, от еврейской девушки по имени Марии. Даже согласно еврейской традиции, грядущий мессия должен был родиться от женщины-еврейки. Исаии 7.14 подтверждается то, что мы говорим о пророчествах, касающихся Рождества Христова. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Интересно отметить, что пророчества, в которых говорится о человечности Христа, о его отношениях с человечеством, говорят также о его божественности и о его отношениях с Богом. У Исаии, в главе 7, стих 14, мы видим Божье обещание, что Мессия будет человеком. Но сам факт, что он родиться от девственницы, доказывает его божественное происхождение. Потому что такое сверхъестественное рождение возможно только при Божьем вмешательстве. Бог сказал в пророчестве, что рождение Христа будет знамением для Израиля. Иными словами, должно было произойти чудо, которое показало бы, что Бог вступил в действие для исполнения своей задуманной цели — дать Израилю и всему миру царя, который будет праведным, а не таким, как царь Ахаз, о котором идет речь в этой 7 главе пророка Исаии. Ибо Ахаз не был верен Господу и его воле. Возможно, наиболее весомым доказательством божественности Христа, содержавшимся в пророчествах, является Исаии 9.6, где о нем говорится как о чудном советнике, Боге крепком, Отце Вечности, Князе Мира. И там же в следующем стихе добавляется, что его будущему царству не будет конца. Все это, безусловно, указывает на божественные качества Мессии. Далее следует вспомнить пророка Михея 5:2, где говорится о месте рождения Христа. Ибо пророк, описывая того, кому было предназначено прийти, говорит, что он должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Когда мы с вами изучали вечность существования Христа, мы заметили, что это пророчество Михея является сильным доводом в пользу божественности природы Христа. В результате мы можем без колебаний утверждать, что эти пророчества и многие другие, которые бы мы бы могли привести здесь, не оставляют сомнения в том, что Мессия или Христос, когда придет в мир, будет одновременно и Богом, и человеком в одном лице. Пророчество о жизни Христа. В Ветхом Завете содержится много пророчеств, относящихся к жизни Христа, Его служению и Его назначению. Мы рассмотрим те из них, в которых о Нем говорится как о пророке, первосвященнике и царе. Это Его три важнейшие роли. Мы также увидим, что помимо этих трех у Него были еще и другие. О том, что Иисус Христос был пророком, говорится в мессианских отрывках из Ветхого Завета. Одним из наиболее ясных и определенных в этом отношении является отрывок из книги Второзакония 18:15-18, где Моисей предсказывает его пришествие и его роль. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня». «Воздвигнет тебе Господь, Бог твой, Его слушайте». А в Новом Завете мы видим исполнение этого пророчества в Христе. В Евангелии от Иоанна содержится несколько указаний на это. Однако мы должны ограничиться только одной цитатой, освещающей этот вопрос. Данный отрывок мы находим в книге «Деяния апостолов» 3:20-23, в проповеди Петра. «Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». Петр с помощью ветхозаветных пророчеств доказывает еврейскому народу тех дней, что Иисус Христос, который только что был распят, и есть истинный Мессия и Пророк, которого они ожидали и которого Бог обещал прислать Израилю. Тот факт, что Христос был Пророком, как предсказывалось в Ветхом Завете, подтверждается Его служением, учением Его, предсказание о том, что должно случиться, согласно Слову Божию, до того, как это случилось. Послушайте, что говорит по этому поводу пророк Исаия 61:3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Мы находим исполнение этого пророчества в Евангелии от Луки, в главе 4, стихах 16-21, где Иисус, находясь в своем родном городе Назарете, получает приглашение для выступления в местной синагоге. Прочитав вышеупомянутый текст из Исаии, он сказал своим слушателям, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Луки 4:21. Он сам, Иисус Христос, был его исполнением. Подобно всем пророкам, Христос говорил народу Слово Божье. Он предостерегал их о далеко идущих трагических последствиях, если они не поверят в Него, как в посланного Отцом. Он совершил много чудес, гораздо больше, чем пророки Илья, Елисей, Самуил и другие в Ветхом Завете. Он учил народ о Царстве Божьем и о Его приходе на землю для всех, кто следовал за Ним. Он предсказывал будущее Израиля и всех народов мира. В главе 24 Евангелия от Матфея и в главе 21 Евангелия от Луки приводится Его учение. Как и остальные пророки, Он передавал в Своем Слове народу то, что Бог дал Ему им передать. Он был величайшим из всех пророков, потому что Он, который говорил Слово Божье, был сам этим Словом.